12. The writing's done in blood. Blue Oyster Cult. OD'd on life itself. В кровавых письменах. Передоз жизни. Английский. С альбома Tyranny and Mutation. 1973. Многие мужчины подумали бы, что бродить по Лондону следом за сексапильной блондинкой, да еще и получать за это деньги — одно удовольствие. Но Страйку до смерти надоело следить за платиной. Прошатавшись несколько часов по Хоттон-стрит, вблизи лондонской школы экономики, где в верхних коридорах из бетона и стекла время от времени мелькала на пути в библиотеку подрабатывающая на полставки исполнительница эротических танцев, Страйк последовал за ней к мятному носорогу, где у нее в 16 часов начиналась смена. Там он закруглился. На 18 была назначена встреча с Уордлом, а если платина выкинет какой-нибудь фортель, вороненок тут же позвонит. В забегаловке рядом с пабом, выбранным для встречи, Страйк взял себе сэндвич. В кармане задребезжал мобильный, но, убедившись, что звонит сестра, он перенаправил вызов в голосовую почту. Ему смутно помнилось, что скоро день рождения его племянника Джека. Однако идти к родственникам он не собирался, особенно после прошлогоднего торжества. Ему хватило подружек сестры, любопытствующих мамаш и оглушительного визга перевозбужденных, надоедливых детей. Старая синяя колодка, внушительная трехэтажная постройка из кирпича, формой напоминающая нос корабля, находилась в конце Great Eastern Street в районе Шордича. На памяти Страйка это был стриптиз-клуб и бордель. Их с Ником школьный друг якобы потерял там невинность с женщиной, годившейся ему в матери. Афиша на входе подтверждала перерождение борделя в концертный зал. «Сегодня в 8, — прочитал Страйк, — играют Arlington Boys Club, Red Drapes, In Golden Tears и Neon Index». Губы его скривились в ухмылке, когда он протискивался в темный бар с деревянным полом, где золотыми буквами на огромном старинном зеркале за барной стойкой рекламировались светлые сорта эля минувшей эпохи. Свисавшие с потолка шарообразные лампы освещали толпу молодежи студенческого вида, в которой большинство было одето по непостижимой для Страйка моде. При всей своей слабости к группам, собиравшим стадионы, мать, как ему помнилось с детских лет, часто водила его и на выступления своих приятелей. После парочки концертов музыканты умудрялись расплеваться, разойтись, а месяца через три собраться в новом составе в другом пабе. Старая синяя колодка показалась Страйку неподходящим местом для встречи с Уордлом. Раньше они выпивали только в Феддес, неподалеку от Скотланд-Ярда. Сейчас полицейский в одиночестве пил у барной стойки. При появлении Страйка он сам и прояснил вопрос. «Жена балдеет от Arlington Boys Club. Она сюда заглянет после работы». Страйку не доводилось встречать жену Уордла, и хотя он раньше об этом не задумывался, она представлялась ему кем-то средним между заядлой тусовщицей. Не зря же Уордл все время задерживал взгляд на вызывающе одетых девицах с искусственным загаром. И единственной знакомой ему женой столичного копа, а именно Хелли, для которой смысл жизни составляли дети, домашнее хозяйство и мещанские сплетни. А поскольку жена Уордла балдела от неизвестной Страйку инди-группы, он решил, что эта женщина, вопреки ожиданиям, может оказаться интересной личностью, пусть даже он заранее презирал эту инди-группу. «Ну, что там у тебя?» — спросил Страйк, успев взять пинту пива, пока не набежал народ. С обоюдного молчаливого согласия они с Уордлом переместились от барной стойки к последнему свободному столику для двоих. «Криминалисты работают», — сказал Уордл, когда они сели. По их мнению, нога принадлежала девушке от 16 до 25 лет и была ампутирована после смерти, причем, судя по характеру свернувшейся крови, почти сразу после наступления смерти, а потом хранилась в холодильнике, пока ее не отправили твоей подруге Робин. От 16 до 25. Сейчас Бриттани Брокбэнк, по прикидкам Страйка, был бы 21 год. «Нельзя ли определить возраст поточнее?» Уордл покачал головой. «Нет, точный возраст не установлен. А что?» Я же говорил, у Брокбэнк была приемная дочь». «Брокбэнк», — задумчиво повторил Уордл, явно не припоминая имени. «Один из тех, кто с самого начала был у меня под подозрением», — напомнил Страйк, безуспешно пытаясь скрыть досаду. «Служил когда-то в пустынных крысах. Здоровенный, черноволосый, с деформированным ухом». «Успокойся, я понял», — сказал Уордл, тоже приходя в раздражение. «Мне никудышные памятные имена, дружище. Брокбэнк, татуировка на предплечье...» «Это Лэйнг», — поправил Страйк. «Шотландец, которого я упёк на 10 лет. А Брокбэнк — тот, кто твердил, что я проломил ему башку». «А, ну да». «У его приемной дочери, Британи, на ноге был застарелый шрам. Я ж тебе рассказывал». «Ну, помню». Отхлебнув пиво, Страйк воздержался от саркастических комментариев. Вот если бы с ним за столом сидел не Уордл, а Грэм Хардейкер, старый приятель из отдела специальных расследований, уж тот бы воспринял его подозрения всерьез. Сначала Уордл и Страйк относились друг к другу с определенным недоверием, затем как будто соперничали. Страйк считал, что Уордл своими разыскными способностями даст фору многим столичным полицейским. Но при этом отеческая теплота, с которой Уордл пестовал собственные версии, никогда не распространялась на предположения Страйка. «А что сказали насчет шрама на икре?» «Шрам застарелый, появился задолго до смерти». «Ети твою, а!» — вырвалось у Страйка. Что могло быть важнее того застарелого шрама? Но криминалисты, как ни досадно, не придали ему особого значения. Даже Уордл, который не упускал ни единого шанса подколоть Страйка, проникся, судя по всему, его тревогой. «Дружище», — сказал он, и это тоже было вновь. «Брокбэнк не при делах. Это Мелли». Именно этого Страйка опасался. Что при одном имени Мелли у Уордли проснется карьерист, и полицейский забудет о других подозреваемых, нацелившись на поимку матерого рецидивиста. «Доказательства есть?» — напрямик спросил Страйк. «Харингейская преступная группировка контролировала шлюх из Восточной Европы в Лондоне и Манчестере. Я потолковал с ребятами из отряда по борьбе с проституцией. На прошлой неделе они устроили облаву в борделе неподалеку отсюда и задержали двух молодых украинок». Уордл понизил голос почти до шепота. «Сейчас их раскручивают наши сотрудницы. У этих украинок была подруга, которая рассчитывала сделать тут карьеру в модельном бизнесе и отказывалась обслуживать клиентов, несмотря на жестокие побои. 2 недели назад диггер за волосы выволок ее из дома, и с тех пор она как в воду канула. А вместе с ней и диггер». «Узнаю диггера», — сказал Страйк. «Хотя совсем не факт, что это ее нога. Кто-нибудь слышал, чтобы он упоминал меня?» «Да», — победно заявил Уордл. Позабыв о пиве, Страйк опустил кружку. Он не ожидал положительного ответа. «Серьезно?» «Одна из девиц показала, что точно слышала о тебе от диггера, причем совсем недавно». «В связи с чем?» Уордл произнес длинную фамилию богатого русского, владельца казино, который обращался к Страйку не далее, как в прошлом году. Страйк нахмурился. Пусть даже диггер пронюхал о его работе на владельца игорного дома, но он никак не мог знать, что именно Страйку обязан своей последней ходкой. От Уордла Страйк услышал лишь то, что его русский клиент отирается в весьма сомнительных кругах, но это и раньше не было большим секретом. «И почему диггер волнует, что я работал на Арзамасу?» «Да как тебе сказать?» — начал Уордл тоном знатока, желающего скрыть недостаток информированности. «И группировка много в чем замешана. По сути, мы имеем дело с человеком, который встал у тебя на дороге, который не раз отправлял людям части тел и который исчез вместе с юной девушкой прямо перед тем, как тебе прислали ногу юной девушки». «Что ж, в твоем изложении звучит убедительно», — сказал совершенно ни в чем не убежденный Страйк. «А ты не упускаешь из виду Лэйнга, Брокбэнка и Уиттекера?» «Естественно, не упускаю», — ответил Уордл. «Мои ребята их разыскивают». Страйк слабо в это верил, но чтобы не портить дружеских отношений с Уордлом, оставил свои сомнения при себе. «Еще у нас есть запись с курьером», — добавил Уордл. «И что же?» «Твоя коллега неплохая свидетельница», — продолжил Уордл. «Там действительно фигурирует мотоцикл Honda. Номера фальшивые. Курьер выглядел именно так, как она описала. Короче, он поехал на юго-запад, в сторону реального курьерского центра. В последний раз этот парень засветился на камере в Уимблдоне. С тех пор и курьер, и мотоцикл как сквозь землю провалились. Но, повторяю, у этого кренделя фальшивые номера. Он мог умотать куда угодно». «Фальшивые номера», — повторил Страйк. «Все продумано». В пабе становилось людно. Видимо, группа должна была играть на втором этаже. У двери, ведущей наверх, толпились посетители. До Страйка доносился знакомый скрежет настраиваемого микрофона. «У меня для тебя кое-что есть», — сказал Страйк без особого энтузиазма. «Я обещал Робин передать тебе копии писем». В тот день он вернулся в контору около полудня. Журналисты больше не караулили его у входа, при том, что фотографы, по словам знакомой продавщицы из гитарного магазина напротив, топтались там вплоть до вчерашнего вечера. Несколько заинтригованный, Уордл взял копии двух писем. «Оба письма пришли в течение последних 2 месяцев», — сказал Страйк. «По мнению Робин, тебе стоит на них взглянуть. Еще по одной?» — спросил он, кивнув на остатки пива в кружке Уордла. Страйк отошел за следующей парой пива. Уордл подвинул к себе письма. Когда Страйк вернулся, Уордл все еще изучал письмо с инициалами РЛ. Страйк взял второе письмо, написанное аккуратным, как у прилежной школьницы, почерком, и начал читать. «Что я стану по-настоящему собой и буду по-настоящему полноценной, без ноги, которая никогда не была и не будет частью меня. Но никто этого не понимает. До моей родни не доходит, что мне необходимо лишиться ноги. Все думают, что у меня проблемы с головой, но вам-то не нужно объяснять». «Вот тут ты ошибаешься», — подумал Страйк. Вернув письмо на стол, он обратил внимание, что отправительница очень четко вывела обратный адрес в Шепердсбуше. Письмо было подписано Келси, фамилия отсутствовала. Уордл, погруженный в чтение первого письма, издал нечленораздельный звук, в котором профессиональный интерес смешался с отвращением. «Читал эту хрень?» «Нет», — ответил Страйк. В людный и без того бар набивалось все больше молодежи. Страйк и Уордл оказались не единственными людьми за 30, но явно были старше большинства посетителей. Страйк наблюдал, как симпатичная бледноватая девушка, похожая на старлетку в стиле 40-х, с тонкими черными бровями, алыми губами и лихо закрученными прядями голубых волос, пытается отыскать взглядом своего парня. «Робин просматривает эти записки сумасшедших и, если нужно, составляет краткие сводки». «Я хочу массировать твою культю», — прочел Уордл вслух. «Я хочу стать твоим живым костылем. Я хочу...» «Фу, мать твою, а! Это ж просто физически...» — он перевернул письмо. «РЛ, можешь прочесть адрес?» «Нет», — ответил Страйк, прищурившись. Мелкий почерк был чертовски неразборчивым. На первый взгляд в обратном адресе читалось лишь название «Уолтонстоу». «Кто там обещал, я буду возле барной стойки?» Девушка с голубыми волосами и алыми губами пробилась к их столику, держа в руке бокал. На ней была кожаная куртка, накинутая на какое-то подобие летнего платья в стиле 40-х. «Извини, детка, заболтались о работе», — невозмутимо сказал Уордл. «Корморан Страйк, Эйприл, моя жена», — добавил он. «Приветствую», — сказал Страйк, протягивая широкую ладонь. Он бы в жизни не подумал, что жена Уордла выглядит именно так. Слишком усталый, чтобы анализировать увиденное, он еще больше потеплел к Уордлу. «Ой, так это вы?» — просияла Эйприл. Ее муж тем временем сгреб со стола ксерокопии писем, сложил пополам и сунул в карман. «Тот самый Корморан Страйк. Я столько о вас слышала. Вы останетесь на концерт, правда?» «Вряд ли», — ответил Страйк, явно польщенный. Уж очень она была хороша собой. Да и Эйприл, пожалуй, не хотела, чтобы он уходил. По ее словам, к ним должны были присоединиться друзья, еще человек 6. Среди них две незанятые девушки. Страйк позволил себя уговорить и поднялся на 2-й этаж, где располагалась небольшая сцена. Танцпол был уже переполнен. Между делом Эйприл сообщила, что она стилист и как раз сейчас готовит фотосессию для одного журнала. А помимо этого, обронила она мимоходом, для подработки танцует бурлеск. «Бурлеск?» — переспросил Страйк, переходя почти на крик, поскольку микрофон снова заскрежетал, вызвав бурю недовольства и шквал протестов со стороны посетителей за барной стойкой. «Разве бурлеск? Это не тот же стриптиз, только классом повыше?» Задумался он после слов Эйприл о том, что ее подруга Коко, та девушка с огненно-красными волосами, что улыбнулась и кокетливо ему помахала, тоже танцует бурлеск. Ребята оказались приятными и, в отличие от Мэтью, не вызывали ни малейшего раздражения. Уже давно Страйк не слышал живой музыки. Миниатюрная Коко выразила желание подняться еще выше, чтобы посмотреть. Но когда на сцену вышли «Айлингтон Бойс Клаб», Страйку показалось, что он против воли переносится в прошлое, к людям, о которых старался не думать. Спертый запах пота в воздухе, знакомый стон настраиваемой гитары, помехи микрофона — все это можно было бы вытерпеть, если бы вокалист своей позой и андрогинной грацией не смахивал на Уиттекера. 4 такта, и Страйк понял — пора уходить. Дело было не в группе с их гитарным инди-роком. Играли парни вполне прилично, и вокалист не раздражал, но настроение было отравлено его сходством с Уиттекером. Впрочем, Страйк за свою жизнь достаточно побывал в таких местах, не имея возможности уйти, и сегодня хотел спокойно подышать свежим воздухом. Крикнув слова прощания Уордлу, помахав рукой и улыбнувшись Эйприл, которая подмигнула и помахала ему в ответ, он ушел достаточно массивный, чтобы с легкостью протиснуться сквозь потную, запыхавшуюся толпу. Когда он пробился к выходу, группа доиграла первую песню. Аплодисменты этажом выше стучали, будто капель по жестяной крыше. Минуту спустя он уже с облегчением шагал прочь, к автомагистрали, где, со свистом рассекая воздух, неслись машины.